Глава четвертая. Красноречие. Булгаков проснулся с нехорошим ощущением. Он вспомнил, что сказал ему на днях великий визирь. «Не трогайте нашего быка, лежащего на вашем пути, и не толкайте его, чтобы он уступил вам дорогу». Вторая неприятность была сердечная. Ах, как снова плакала вчера Екатерина Любимовна! Дипломат к сожительнице относился чудесно, заботливо. Она родила ему двух мальчиков. Но женщина, и за это нельзя винить ее, хотела стать госпожой Булгаковой, а не оставаться мадемуазель Имберг. «Пойми, душа моя, — убеждал ее Булгаков, — я ведь не частное лицо. Я посол при дворе султана, и если завтра станет известно, что ты еще вчера, моя любовница, сделалась госпожой-посланницей, мы оба окажемся париями в политической жизни Константинополя. Тот же французский посол Шуазель Гуфье выразит мне свое презрение, и моя карьера дипломата закончится». Яков Иванович вступал в Новый год действительным статским советником, кавалером ордена Владимира II степени за то, что заставил Турцию признать право России на крымские владения. Выпив чашку шоколада, Булгаков работал в кабинете, готовя депеши. Екатерине он писал, что крепость Анапа усиливается. Поти, Сухуми и Суджук-Кале тоже. В Стамбуле снова бунтует чернь. Сераль через глашатаев убеждает крикунов, что уступки, сделанные России, временны, как случайен и мир с нею, придет час, и все отданное проклятым Гиурам вернется под власть султанского халифата. За обеденным столом он сказал Екатерине Любимовне: «Я думаю, нам не стоило вчера ссориться. Сама политика ведет нас к наложению уз брачных. Случись война, мы вернемся в Россию, где и обвенчаемся в первой же церкви». «Так неужели в войне я найду свое счастье?» «Свое, да, но не мое. Я уполномочен от имени России сделать все, чтобы войны не было, и я это делаю». Отодвигая сроки войны, Булгаков удалял от себя полноту супружеского блаженства, право узаконить детей, прижитых до брака. Теперь ему предстояло знакомство с новым французским послом Шуазель Гуфье. Человек приземистый, лицо красное, брови громадные, носик крохотный, манеры обыденные. Он сказал: «Я охотно принял назначение в эти изгаженные руины былой Византии, чтобы продолжить научные изыскания в археологии. Меня давно тревожат места, воспетые Гомером». Он преподнес Булгакову первый том своих изысканий, вышедший в Париже с отличными гравюрами. Но Екатерина уже знала эту книгу, заранее предупредив Булгакова: «Прошу прочесть предисловие, направленное против нас, где с отъявленной враждебностью описана война наша с турками. Так что не ради археологии прибыл сюда граф Шуазель Гуфье. И не обладая достаточной дипломатической выдержкой, он сразу же выказал недоверие к русской политике на Востоке. Я сочту за долг совести охранять Босфор от русских, а правоту моей миссии докажет само время». Булгаков посоветовал послу не взирать на Россию через модный лорнет, купленный недавно в лавках Пале-Рояля. «Моя страна живет не ради захватов, а тужится сберечь свое добро от хищников, защитить от насилия народы слабейшие. И не время приводит к опытности, а события. Одно лишь течение времени для человечества всегда безразлично. Но ваша императрица, подождем судить ее», — вежливо заметил Булгаков. «Египетских фараонов критиковали только после их смерти. Но при жизни они оставались непогрешимыми. пробьет в истории роковой час, и Екатерина Великая получит на том свете свою бочку кипящей смолы. Чтобы более не касаться престолов, я вам замечу. Франция беднее России во много раз, но бюджет короля в Версале в 8 раз превосходит расходы двора великороссийского. И будет лучше, граф, если мы обратимся к вопросам коммерческим, допустим, к торговле Марселя с Херсоном, и тут мы найдем общую точку для развития благожелательности. Но посол Версаля из-под тишка уже настраивал Турцию на войну с Россией, и чем скорее, тем лучше. При очередной встрече на придворном Семелике Булгаков сказал, что французы со времен Ришелье уже достаточно пролили христианской крови, выступая на стороне султанов турецких. «А вы не боитесь, граф, что скорое и неотвратимое расстройство дел Франции заставит вас искать прибежище в России, которую вы, версальские аристократы, столь дружно ругаете? Уже нет дома в России, где бы не нашли мы француза гувернером, кондитером, парикмахером или просто нахлебником». Булгаков напророчил верно. Графу Шуазелю Гуфье суждено было занять пост президента Русской академии художеств. Но это случится гораздо позже, а сейчас он возмущенно ответил Булгакову: «Не судите о нас, аристократах Версаля, по той несчастной француженке, которая живет у вас на положении содержанки». «Вы приступили меру, сударь», — сказал Булгаков с легким поклоном. «Не возникает ли у вас благородное желание завтра утром прислать ко мне своих секундантов?» В ранний час, отъехав подальше от города, дипломаты скрестили шпаги. Клинок в руке Шуазеля Гуфье обломился. Концом лезвия он распорол мышцы на руке Булгакова. «Политика разъединила нас, но, поверьте, во мне вы всегда сыщете искреннего друга», — сказал посол Франции. Австрийским посольством в Петербурге заправляла сестра посла, вульгарная, очень живая графиня Румбек, которая, как никто из иностранцев, чисто выговаривала матерные ругательства, чем и потешала светское общество. Сам же посол, граф Людвиг Кобенцель, был по натуре беззаботный комедиант. Он брал уроки пения у итальянцев, сочинял сердечные драмы, которые Екатерина ставила на придворной сцене Эрмитажа, выступал в комических ролях старых герцогинь и вертопрахов, каждый раз вызывая бурные аплодисменты избранной публики. Усталый курьер, выехавший из Вены в понедельник, достиг Невской столицы в субботу. Отыскав миллионную улицу, застроенную особняками знати, он поднялся на второй этаж посольства, волоча по ступенькам лестницы тяжелую сумку с секретными замками. Его встретил безобразный еврей-маклер, один глаз которого был залеплен пластырем. — «Давайте почту сюда, — сказал он с ужасным акцентом, — и ступайте на кухню, где вас отлично накормят». «Я, кажется, ошибся адресом. Мне нужен посол. Я и есть посол Его Величества». «Оставьте шутки», — сказал курьер, отступая сумкою по лестнице вниз. «Я отвечаю за почту своей головой». «Постойте, кого еще вы знаете в Петербурге?» «Тосканского посланника, барона Зедделера». Пришлось разбудить Зедделера, который и подтвердил: «Отдайте почту. Ваш посол репетирует роль еврея».